Глеб, отец, он, уткнув голову в мое плечо, Анастасия ненадолго замолчала. Тихо, дорогая, тихо. Поглаживая жену по голове, я обернулся к братьям. Сейчас вы двое, наследие своего отца. Докажите, что его уроки не были пустым звуком. Возьмите себя в руки. Сейчас не время для поспешных поступков. Он посмел. Да как, с невидящим взглядом бормотал Андрей. Глеб прав. Подойдя вплотную к брату, произнес Борис. Сейчас нам нужна трезвая голова. И, притянув мужчину к своей груди, продолжил. Дай нам немного времени. 2 часа. Кивнув, оба брата бросили взгляд на сестру. Но, зная, что со мной она в полной безопасности, направились в сторону Белова. А он, пользуясь всеобщим смятением, довольно успешно справлялся с порученным заданием. Наконец, оставшись вдвоем, я бросил взгляд на любимую и заметил, что она уснула. Груз пережитых переживаний оказался слишком велик для столь юной особы. Тем не менее, это давало мне простор для спокойных размышлений. Активировав 4-ю грань власти над собой, мое тело начало ускоренно восстанавливаться. Единственным побочным эффектом, что вскоре настигнет мое бренное тело, был голод. Вот такое вот свойство быстрой регенерации. Также проблемой был мой запас божественной энергии. Он был почти на нуле. Все-таки перемещение такого количества людей без соблюдения правила тактильности с алтарем – штука дорогая. Да и на щиты я изрядно потратился. Зато спас кучу жизней. Немного восстановившись, я плавно поднялся, продолжая удерживать Анастасию на руках. Так мы и двинулись в сторону замка. Многочисленная толпа, собравшаяся перед храмом, оказывала посильную помощь выходящим. В основном, конечно, в роли проводников. Но многие также принесли с собой еду, медикаменты, новую одежду. Каждый пытался быть полезен. Все-таки отбор прошли достойные люди. Но для меня в данный момент это было лишним. Потому, накинув на себя полог невидимости, мы продолжили свой путь. Значит, Голицын смог каким-то образом получить в свое распоряжение целую армию последователей родной стихии. Но, хоть он и называл их столь пафосно, я сильно сомневался, что все так радужно. Даже будь у него в услужении 1000 магов смерти, совокупная мощь имперских регулярных войск разнесет их в пух и прах за один бой. И тут в дело вступают следующие 2 пункта. Первый – личная мощь. Этот подонок каким-то образом смог переступить ныне недоступную грань патриарха, объединив силу 4 стихий. И одной из них была сама смерть. Неприятная новость. А вот второй пункт был самым необъяснимым. Причем тут грибанный Гриимдар, как этому недоделанному князю удалось спеться с первым. Вопроса зачем у меня не возникало, ведь это открыло ему легитимный допуск к трону Российской империи. Легитимный с точки зрения захватчиков, разумеется. И в итоге мы столкнулись с тем, что Гриимдар ни при каких условиях не даст мне убить этого псевдоимператора. Все-таки для полноценных непрекращающихся выплат дани ему нужна стабильность и полное подчинение. Резюмируя, можно смело считать, что для меня принципиально ничего не изменилось. Нужно стать сильнее и вырезать врагов человечества. Вот только, нужно ускориться, сильно. И я знал, как, так, витая в своих мыслях, мы дошли до моих покоев. Аккуратно положив Анастасию на кровать, я успел принять душ, переодеться и наспех перекусить. «Глеб Юрьевич, все в сборе», — сообщил мне Седой, «стоило поглотить последний кусок, веди», — кратко бросил я, вставая. Собрание решили проводить в одном из главных залов, и народу в нем собралось. Если я скажу немало, то покривлю душой. Хотя, если учесть, что большинство спасенных гостей оказались высшей аристократией, то их присутствие не вызывало прежнего удивления. Возможно, из этого и выйдет толк. Подойдя к месту во главе стола, я замер. По правую руку от меня находились сыновья императора, тогда как по левую необычно задумчивый Орловский. «Господа», — громко произнес я, заставляя присутствующих затихнуть. В стране произошел государственный переворот. Великий князь Голицын Даниил Сергеевич самопровозгласил себя новым императором Российской империи. Ненадолго замолчав, я медленно окинул окружающих тяжелым взглядом. В связи с этим у нас возникла ситуация двоевластия. А я ведь говорил Николаю, дай мне его убить, тихо произнес дед, но его возглас остался без внимания. От лица десницы императора и великого князя Долгорукова я признаю лишь один правящий род, династию Годуновых. Если в этом зале есть сторонники противоположной стороны, вы можете покинуть этот зал. На удивление, на мою голову не посыпались возмущенные комментарии по поводу крамольных слов. Все-таки слава воина, не знающего поражения и убивающего врагов без пощады, делала свое дело. Но также не было и желающих покинуть нас. На самом деле, будь наоборот, я бы сильно удивился. Все-таки люди, пожелавшие сменить своего сюзерена, в большинстве своем остались в Петербурге. Раз все согласны, то отныне смена стороны считается изменой и будет караться по законам военного времени. Господа, желаете что-нибудь добавить? Последние слова были адресованы в сторону братьев. «Да», встав со своего места, ответил старший брат. «Я, Борис Николаевич Годунов, как старший наследник, заявляю, что отныне род Голицыных, враги народа Российской империи, узурпаторам не место на троне моих предков». Со всей силы сжав кулаки, он продолжил. «Я объявляю всеобщую мобилизацию войск империи». На последних словах он бросил взгляд в сторону Руслана Суворова, министра обороны. «Будет исполнено», — коротко ответил военный, сразу принявшийся передавать многочисленные указания. Игнат Вячеславович, ненадолго оторвавшись, мужчина обратился к Хлестакову, человеку, что не так давно оказался назначен мной главным армейским ревизором. «Как вы оцениваете тыловое обеспечение военных частей, оставшихся под нашим контролем?» Игнат Вячеславович Хлестаков поднялся. Его спокойный, размеренный голос разлился по залу, словно убаюкивая тревоги присутствующих. «Благодаря заблаговременным реформам и строгому контролю, тыловое обеспечение войск находится на исключительном уровне. Продовольственные склады заполнены на 2 года вперед, арсеналы – до отказа. Транспортная сеть модернизирована, логистические маршруты защищены». Он сделал паузу, переводя взгляд на меня. «Готовность частей – 97%. Оставшиеся 3 – технические задержки, которые будут устранены в течение недели». В зале пронесся одобрительный гул. Борис кивнул, но взгляд его оставался тяжелым. Я, воспользовавшись моментом, встал, и тишина воцарилась мгновенно. «Благодарю, Игнат Вячеславович». Мой голос звучал металлом. «Теперь о главном. Мне придется покинуть страну». «Что?» — Орловский вскинул голову, словно очнувшись от забытья. «Сейчас, когда все висит на волоске. Именно поэтому я не дрогнул. Проблема, которую предстоит решить, угрожает не только империи, но и всему человечеству. Детали не обсуждаются». Бросил быстрый взгляд на братьев Годуновых, и те, стиснув зубы, промолчали. «А как же?» — начал было Суворов, но я прервал его жестом. «Вы справитесь без меня. У вас есть армия, ресурсы, легитимность. А у меня обязанность устранить угрозу, которую не возьмет ни одна пушка». В зале повисло напряжение. Анастасия, незаметно вошедшая и занявшая место позади мужа, сжала мою руку. Я почувствовал дрожь в ее пальцах, но не обернулся. «Обсудим стратегию», — резко встрял Андрей, пытаясь перевести внимание. «Голицын контролирует столицу, но провинции еще не присягнули узурпатору. Нужно заручиться поддержкой губернаторов». «Уже направлены гонцы», — отозвался Седой, стоявший у дверей. «Ответы ожидаем к утру». «А если они предадут?» — вполголоса спросил кто-то из толпы. «Тогда предателей повесит», — холодно ответил Борис. «Но большинство сохранит верность. Отец», — его голос дрогнул, — «император воспитал их лучше». Орловский хрипло рассмеялся. «Воспитал? Да они крысятничали при его жизни. Нужен кнут, Глеб Юрьевич. Ваш кнут». «Кнут будет», — я слегка наклонил голову. «Но сначала перегруппировка. Руслан Валерьевич», — я повернулся к Суворову, — «выделите элитные части для защиты границ Урала. Голицын ударит именно там, чтобы отрезать Сибирь». «Уже отдал приказ», — военный министр хмуро улыбнулся. «Ждем гостей». Я кивнул и не заметил, как зал погрузился в гул обсуждений. Карты с отметками войск и укреплений расстелили на столе, превратив его в подобие военного штаба. Руслан Суворов, опираясь на карту Урала, чертил линии обороны жесткими движениями. Голицын попытается перерезать Транссиб. Без железной дороги Сибирь окажется в блокаде. Здесь — он ткнул пальцем в узкое горное ущелье — разместим артиллерию, а здесь заминируем перевалы. Борис кивнул, лицо его напоминало каменную маску. Лишь дрожь в уголках губ выдавала ярость. «Отправьте в Челябинск гвардейские полки. Пусть встречают гостей по-царски. А если маги смерти прорвутся?» — спросил Андрей, просматривая в планшете срочные донесения. «Мои верные соглядатай пишут, что Голицын смог собрать небольшую армию. Обычные маги против некромантов – мясо. Необычные. У нас тут неподалеку есть охотники». Я провел рукой над картой, и синеватые руны вспыхнули вдоль границ. Каждый отряд, Это полноценное звено сильных и опытных магов. Их комбинированные щиты выдержат любой удар. И потом, я сжал кулак, и руны сгустились в кроваво-красные точки. Мы усеем все наши рубежи ловушками. Орловский хмыкнул, разглядывая магические метки. Ты все продумал, мой мальчик. Но Голицын не дурак. Он ударит туда, где мы не ждем. Ждем. Глеб встретил его взгляд. Его цель, я и наследники престола. Пока меня не будет, он начнет метаться между фронтами, что поделит наследники Николая. Но стоит вам объединиться в единый кулак. Он бросит все силы на нас, закончил Борис. Значит, ты смело можешь нас покинуть, мы выиграем время. Нам хватит силы и сноровки. Суворов, глянув в экран своего планшета, вдруг ударил кулаком по столу. Не хватает воздушной разведки. Авиация Голицына уже патрулирует границы. Наши самолеты можно пересчитать по пальцам. Значит, я выдернул из ножен кинжал и воткнул его в центр карты. Лезвие вспыхнуло белым пламенем. Нужно готовить диверсионную операцию. Пусть самые отчаянные души устроят в тылу врага хаос. За каждый уничтоженный самолет платите полновесным золотом. Не забывайте про агитки и памфлеты. Война будет вестись не только на поле боя, но и в умах людей. На секунду в зале повисла густая тишина. Затем прозвучал робкий голос Седова. Есть у меня друзья из творческой интеллигенции. Могу привлечь к работе. Нам пригодятся все. Но Глеб, когда ты вернешься? Спросил меня дед. Не знаю. Постараюсь вернуться быстро. На кону империя. Я повернулся к выходу. Остальное решайте без меня. Я в вас верю. Дверь захлопнулась, заглушив шум совета, и я стремительно направился в свои покои. Анастасия молчаливой тенью следовала за мной. Когда мы оказались в комнате без свидетелей, она нервно вцепилась в мой плащ. «Ты обещал, что больше не бросишь». Я поймал ее дрожащие руки, прижал к груди, внутри которой сердце отплясывало самбу и работало за место сотни молотобойцев. «Не было такого, и я не бросаю, я спасаю, не смей». Она встала на цыпочки, заглядывая будто в саму душу. Слезы сделали ее глаза огромными, как у затравленной лани. «Каждый раз ты уходишь в кромешный ад, а я должна ждать?» Снова, я прикоснулся губами к ее влажным ресницам, соленым от слез. «Ты, мой якорь, пока ты здесь, я вернусь, всегда, лжец». Она ударила меня в грудь, но тут же прижалась щекой к удару. «В прошлый раз ты остался без руки, а теперь», голос сорвался в шепот, «тебя ждет война с Голицыным и еще кем-то, верно?» Я обнял ее, вдыхая аромат лаванды в ее волосах, так пахло домашнее спокойствие, которого у меня никогда не было. «Я убью их, всех, чтобы ты больше не плакала». Поцелуй вспыхнул как искра, жгучий, отчаянный. Анастасия вцепилась в меня, будто хотела впитать в себя, запомнить каждую черточку. Когда мы разъединились, на моих губах осталась капелька крови, она укусила меня. «Вернись, или я найду тебя даже в аду, и тебе придется воевать уже со мной». Я улыбнулся этой вспышке праведного гнева, крепко обнял принцессу и молча покинул комнату. Уже за дверью я услышал, как Анастасия метнула что-то в стену. Путь до храма я преодолел в одно мгновение. Нужно было торопиться. Мне хотелось сделать все быстро. Подойдя к алтарю, я потянулся к своей божественной силе. Я уже открывал портал, сияющий магическими символами, когда за спиной раздался кашель. «Эм, ты забыл про верного друга?» Марк стоял в дверях, переминаясь с ноги на ногу. Его кожаный плащ был усеян карманами с зельями, а за спиной болталось ружье нелепых размеров. «Ты остаешься», — буркнул я, шагая в мерцающий вихрь. «Ультимативно, оберегай Годуновых, это твой долг», — крикнул я ему на прощание. И последнее, что я услышал, было нечто, сравнимое с глубоким вздохом великана. Портал выплюнул меня в полумраке недавно возведенного храма. Каменные своды кто-то уже покрыл рунами мары, что уходили ввысь. В воздухе витал запах ладана и голубой полыни. Я едва успел сделать шаг, как из тени алтаря выплыл сгорбленный старичок в красной мантии. Его глаза, мутные как дымчатый кварц, расширились, а морщинистое лицо исказилось священным трепетом. «Глеб Ярославович», жрец глубоко поклонился, выражая свое уважение. «Приветствую вас на американских землях. Да, именно сюда занесла меня нелегкая. Ведь, согласно координатам, в этих землях могло находиться существо, обладающее необходимыми мне знаниями. Приветствую, старче». Обратился я к своему жрецу. «Где местный глава крепости?» «На тренировочном полигоне», кратко, но емко ответил старик. «Вы его не пропустите, все-таки крепость небольшая». «Благодарю». Кивнув на прощание, Я вышел на улицу, солнце ударило в лицо, обнажив передо мной двор замка, а заодно и импровизированный полигон, каменный амфитеатр под магическим куполом, где десятки магов в кожаных доспехах отрабатывали боевые заклятия. В воздухе трещали синие молнии, земля стонала под ударами магических таранов. Трое мужчин у арсенала замерли, уставившись на меня. Самый рослый, со шрамом через левую бровь, достал из кармана потертый, исцарапанный смартфон и сравнил изображение с моим лицом. «Так и есть», — он кивнул спутником. Александр предупреждал, что к нам может заявиться особый гость. Но чтобы так, пройдя все рубежи обороны и выйти из храма. «Добрый день, уважаемые. Мне нужна машина», — обратился я к местным охотникам. Ими оказались, как ни странно, американцы, желательно с проводником до Великого каньона. Макс со шрамом переглянулся с товарищами. В его взгляде читалось привычное недоверие охотников к чужакам. «У нас, конечно, есть внедорожники», но он намеренно медлил, вертя в пальцах амулет с эмблемой местного отделения ордена, перекрещенных кинжалов и пера ястреба. Каньон – территория монстров, как и все вокруг. Даже сильнейшие охотники боятся туда соваться. Из-за бочек с порохом появилась девушка. Худющая, в очках с треснувшим стеклом, она спокойно теребила косичку, усеянную серебряными колокольчиками. «Я довезу». Ее голос был пропитан заносчивой уверенностью. «Моя ласточка прошла через пекло теней в прошлом квартале». Мужик со шрамом фыркнул. «Лиза, твой экипаж развалится от одного вида королей». «Мой экипаж», — она вдруг выпрямилась, и колокольчики зазвенели угрозой, — «трижды вывозил твою задницу из самого пекла». Я скрыл улыбку. Эта хрупкая сорвиголова напомнила мне Марка, такой же коктейль из стального характера и дерзости. «Мне подходит». Все-таки улыбнулся я, указав на девушку. «Через 5 минут жду тебя у ворот». Одарив мужчин победной улыбкой, она пулей умчалась в гараж. Я же наблюдал, как охотники начали перешептываться. Их взгляды так и липли к моей фигуре. «Вернется ваша красавица в целости и сохранности. Можете положиться на меня. Александр наверняка упоминал, что мне можно доверять. Был такой разговор», — задумчиво ответил собеседник. «Хорошо, только прошу, позаботься о ней. Молодая еще, горячая». Кивнув, я отошел в сторону и погрузился в размышления. Голицын, наверняка, первым делом отправит армии на Урал. Мне нужно было поторопиться. Великий каньон ждал, как и достигший единства старейшина. Шестое чувство кричало об этом. Глава 12. Валье остался позади. Пустыня пыхтела, как старый паровоз после десятка кружек эля. Ласточка, ржавый агрегат с руническими татуировками на боках, урчала двигателем, словно обиженная кошка. Лиза, тонкая как спичка, но упрямая как ослик из анекдота про ишака и морковку, вцепилась в руль. Ее косички с колокольчиками звенели так громко, что я уже подумывал сбить их властью. Вдруг это секретное оружие против монархов. «Великий каньон в двух прыжках», — фыркнула она, тыча пальцем в горизонт, где скалы торчали, словно бриллианты в заднице дракона. «Готов ли ты к сюрпризам, например, к тому, что твой плащ пропахнет жареным монстром?» Я промолчал. Мои пальцы впились в сиденье так, что кожа заскрипела в унисон с подвеской ласточки. В этот раз я чувствовал магию, не той приятной щекоткой, как от тайского массажа, а как будто кто-то тыкал мне в печень ледяной кочергой. Первая атака прилетела сверху. Стая кристаллических стервятников, местных зачинщиков веселья, спикировала с воплями. Лиза вывернула руль, и ласточка закрутилась, как шашлык на мангале. «Держись, красавчик!» — выкрикнула она, а я уже вывалился из двери с клинком в руках. Плащ мой развивался, как простыня на ветру в день стирки. Бум! Стихии слились в какофонию. Огонь запел частушки, ветер засвистел, а земля выдала соло на барабанах. Песок взлетел шипами, протыкая стервятников, которые сыпались вниз с криками «Ай, мои кристаллы!» Во всяком случае, мне так показалось. Лиза пальнула из артефактного обреза, зачарованная картечь разнесла стаю в пыль. «Ты видел? Дробь даже блестела, как новогодняя елка!» — хихикнула она, перезаряжая оружие новыми патронами из кармана. «Но это только закуска. Основное блюдо там». Я не ответил. Я смотрел, как из трещины в земле выползало оно, каменное чудовище с клешнями, бульдозерами и глазами-фарами. Существо рычало что-то про нарушителей спокойствия. Под адреналином чего только не померещится. «Лиза, жми на газ!» — не выдержал я и прыгнул на капот. Ласточка рванула, чуть не сбросив меня в пасть монстру. Ядовитое жало чудовища вонзилось в песок, превратив его в стеклянную лужицу. «Ход сувениры делать», — мелькнуло у меня в голове. Я взмахнул клинком, и камни сжали монстра в объятиях, как теща на семейном ужине. Но тварь легнулась, обсидиановые осколки полетели градом. Лиза рулила зигзагами. «Приказ, распад», — рявкнул я, вгоняя клинок в грудь чудища. Тот рассыпался, как бюджетный ремонт после землетрясения. «Ну что, впечатлен?» Лиза вытерла лоб, разглядывая кратер. «Теперь понял, почему здесь даже кактусы не растут, только ящерицы с чувством юмора». Я промолчал и вслушался в завывание ветра. «Ты знаешь, что нас ждет в каньоне?» «Наконец», — спросил я, чтобы разрядить тишину. Лиза усмехнулась. «Знаю, монстры, только больше магические аномалии, только смертоноснее и что-то, что даже охотники обходят стороной. Но ты же уже здесь. Значит, не испугливых?» «Нет», — ответил я, чувствуя, как внутри меня разгорается знакомое пламя. «Я из тех, кто уничтожает». «Хороший настрой», — сказала Лиза, удовлетворенно улыбаясь. «Теперь давай двигаться дальше. Каньон близко, и я чувствую, что там нас ждет что-то по-настоящему интересное». Мы сели в машину, и ласточка снова рванула вперед. Машина мчалась по иссохшему руслу реки, поднимая за собой вихри песка. Солнце, висевшее в зените, превращало кабину в раскаленную печь, но Лиза, кажется, даже не замечала жары. Ее пальцы танцевали на руле, объезжая трещины в камнях, а глаза то и дело метались к зеркалам заднего вида. «Следующая волна не за горами», — внезапно сказала она, сбрасывая скорость. «Чувствую вибрации в рунах на бампере. Что-то большое под землей». Я прикрыл веки, активировав око. Да, она права, в толще скал пульсировала чуждая энергия, напоминающая биение гигантского сердца. «Не останавливайся». Мои ладони уперлись в потрескавшуюся кожу сиденья. Земля дрожит. Из-под колес вырвался гулкий рев. Камни взлетели в воздух, и на свет, извиваясь, выползла тварь, гибрид червя и змеи с кольцами рунической брони. Ее пасть, усеянная кристаллическими зубами, раскрылась, выплевывая сгусток черной энергии. Я выбросил руку вперед, и стена пламени взметнулась навстречу атаке, поглотив тьму в ослепительном взрыве. Кабина наполнилась запахом гари. «Ветер!» — крикнула Лиза, резко поворачивая руль. Я не заставил себя ждать. Взмахнув другой рукой, я запустил вихрь, подхвативший огненную бурю. Пламя, усиленное воздушным потоком, превратилось в спираль, которая впилась в тело твари. Сквозь вой стихии прорвался ее визг. «Теперь земля!» Лиза ударила кулаком по приборной панели, и ласточка взревела, прыгнув через трещину. Стиснув зубы, я вогнал пальцы в обивку сиденья. Мощь земли, грубая и неумолимая, хлынула через меня. Камни вокруг чудовища сомкнулись, как челюсти титана, раздавив его в кровавую пасту. Машина приземлилась с глухим стуком, а в ушах звенела тишина. «Неплохо», — фыркнула Лиза, но в ее голосе слышалось напряжение. «Хотя мог бы предупредить, прежде чем устраивать из салона барбекю». Каньон был уже близко. Его отвесные стены маячили на горизонте, словно гигантские ворота в преисподнюю. Следующие атаки слились в кровавый калейдоскоп. Стая крылатых рейдеров с когтями из льда, их я сбил камнепадом, вызвав обвал скалы. Два древообразных великана с корнями-хлыстами, Лиза замедлила их заклинаниями оцепенения, а я выжег сердцевину магическим пламенем. С каждым боем наши движения становились слаженнее, будто мы годами сражались плечом к плечу. «Смотри», Лиза вдруг ударила по тормозам, указывая вперед. «Вот и он, Великий каньон зиял перед нами, как рот студента на экзамене по магии. Его стены, чернее кофе после бессонной ночи, были испещрены рунами, письменами, которые даже смерть читала с опаской. А вдруг это инструкция по сборке мебели? Ты останешься здесь», — сказал я, не оборачиваясь. Мой голос звучал как приказ, от которого даже камни задумались. «А может, нам лучше свалить отсюда?» Лиза застыла. Колокольчики в ее волосах замолчали, будто их кто-то отключил пультом. «Ты с ума сошел? Мы же...» «Хватит. Дальнейший путь опасен, и мне не нужны попутчики». Она хотела возразить, но слова застыли на ее устах, так и не покинув их. Я повернулся, и в моих глазах, холодных, как мороженое в январе, отразилось небо, полное туч, которые явно собирались устроить ливень. В одно время я долго репетировал такой взгляд. «Возвращайся в Валье, этот путь не для тебя». «И спасибо, что довезла». Я коснулся ее лба, и золотая искра скользнула под кожу, оказав небольшое воздействие на разум девушки. Лиза замерла, ее глаза остекленели. Но так было только лучше. Мне не нужны были скандалы в столь опасном месте. Я закрыл глаза, чувствуя, как в груди шевелится что-то теплое и пушистое. «Рибеллу», — позвал я мысленно. «Проснись, лентяй». Из глубины моей души, из домена, раздалось недовольное рычание, словно я разбудил кота, который только устроился на подушке. «Чего тебе?» — прозвучал в голове голос, напоминающий смесь бархата и грома. «Я только начал мечтать о жареной антилопе. Мечты подождут», — мысленно фыркнул я. «Лиза уезжает. Сопроводи ее до Валье, и чтобы ни одна кристаллическая сволочь к ней не подобралась. А мне за это что?» — Рибеллу зевнул, и я почувствовал, как в душе разливается тепло, словно кто-то включил обогреватель. «За это я не буду тебя будить следующие полгода. Брешешь?» — проворчал Лев, но я уже чувствовал, как его энергия вырывается наружу. Над Лизой, которая все еще стояла в оцепенении, появился силуэт крылатого льва. Его шерсть переливалась, как снег на закате, а крылья были такими огромными, что казалось, он сейчас унесет с собой половину пустыни. «Ну что, девочка, поехали!» Рибеллу оскалился, показывая зубы размером с меч. «Только не пугайся, если я зарычу, это у меня от волнения!» Лиза машинально кивнула и двинулась в сторону машины. Рибеллу обернулся ко мне, и в его глазах мелькнула искра привычного сарказма. «И, кстати, если она когда-нибудь начнет спрашивать, кто я такой, скажи, что я ее ангел-хранитель, только круче. Лети уже», — мысленно фыркнул я. Ласточка взревела, развернулась и умчалась, оставляя за собой шлейф пыли и недоумение. А крылатый лев взмахнул крыльями, поднимая вихрь песка, и в следующее мгновение последовал за своей целью. Я остался один. Ветер шептал что-то на ухо, но я его не слушал. Вместо этого я думал о том, как Рибеллу, вероятно, сейчас рассказывает Лизе байки о том, как он однажды спас целый мир, просто чихнув. Я шагнул к краю пропасти. Ветер, поднимавшийся из бездны, звенел тысячи клинков, словно кто-то устроил распродажу в оружейной лавке. Я закрыл глаза, отпуская власть, та просочилась в трещины камней, в песок, в самый воздух, искажая реальность, как плохой фотошоп. Нащупав ткани нового мира, я решил сэкономить время. Приказ, прокол. На это действие ушли последние крохи энергии мира монстров, что оставалось накоплено в кристаллах. Все-таки не зря я с изрядным упорством коллекционировал местные накопители. Приказ сработал с грохотом разрывающейся реальности. Пространство сложилось вокруг меня, как смятая банка из-под колы, вытолкнув в мир, где небо было багровым от постоянных гроз, а воздух пахнул серой сталью. Я приземлился на колено, чувствуя, как за спиной аура портала лижет полы моего плаща. Мир монстров встретил меня так, как обычно встречают незваных гостей, зубами, когтями и ядовитыми плевками. Первые пару дней я чувствовал себя как на курорте, где все включено, кроме безопасности. Каждый куст, каждая тень и даже воздух пытались меня убить. «Ну что, дружище», — пробормотал я, отбиваясь от очередного монстра, похожего на гибрид скорпиона и кактуса. Тут даже кактусы кусаются. Скорпиококтус, видимо, обиделся на сравнение и выплюнул в меня иглу, пропитанную ядом. Я увернулся, но игла все же зацепила плащ. «Эй, осторожнее!» — крикнул я, отряхиваясь. «Это же брендовая вещь, Долчерю Дашкович. Монстр, похоже, не оценил мой юмор и решил продолжить атаку. В итоге я оставил его в покое, предварительно превратив в дымящуюся кучу пепла. Неделя блужданий по этому миру превратилась в бесконечный марафон выживания. Я сражался с монстрами, которые, казалось, соревновались между собой в оригинальности. То летающие медузы с зубами акулы, то гигантские слизни, которые оставляли за собой следы кислоты, то существа, похожие на ожившие деревья, но с явно недружелюбными намерениями. К концу недели я уже начал привыкать к местной фауне. Даже научился различать их по голосам. Одни рычали, как голодные медведи, другие шипели, как змеи, а третьи просто орали что-то невнятное, похожее на проклятие. На седьмой день я наткнулся на что-то необычное. В тени гигантского гриба, который явно был не из нашего мира, сидел монстр. Но не обычный монстр, а разумный. Он был похож на гибрид лягушки и кота. Большие глаза, уши как у летучей мыши и хвост, который закручивался в спираль. На голове у него была шляпа, явно сделанная из какого-то местного растения, а в лапах он держал что-то вроде книги. «Эй, ты!» — крикнул я, подходя ближе. «Ты тут не местный, случайно?» Монстр поднял глаза от книги и посмотрел на меня с явным недовольством. «Нет, я тут просто отдыхаю», — ответил он саркастическим тоном. «А ты кто такой? Турист, да еще и человек, можно и так сказать», — ухмыльнулся я. «Ищу одного старейшину. Слышал, он где-то тут обитает». Монстр вздохнул и закрыл книгу. «Старейшина, ну, конечно, ты не первый, кто его ищет. Все хотят поговорить с великим и ужасным. А ты знаешь, где его найти?» — спросил я, стараясь не показывать своего интереса. Монстр задумался, почесав за ухом. «Ну, если ты действительно хочешь его найти, то тебе нужно добраться до города. Он называется...» Он сделал паузу, явно пытаясь вспомнить. «Ну, в общем, он называется городом каменных змей». «Город каменных змей?» — переспросил я. «Звучит как место для вечеринки». «Ну, если тебе нравятся вечеринки, где главный аттракцион — это твоя смерть, то да», — ответил монстр, ухмыляясь. «А как туда добраться?» — спросил я, игнорируя его сарказм. Монстр указал лапой в сторону далеких гор. «Иди туда, там увидишь реку из лавы. Перейди ее, и ты окажешься у ворот города. Только будь осторожен, река не любит гостей». «Спасибо», — сказал я, кивая. «А тебя как зовут?» «Меня?» — монстр ухмыльнулся. «Зови меня, Грибник». «Грибник?» — удивился я. «Ну да», — ответил он, указывая на шляпу. «Я тут грибы собираю, а еще книги читаю». «Понятно», — сказал я, стараясь не смеяться. «Ну что ж, удачи тебе, Грибник». «И тебе, турист», — ответил он, снова открывая книгу. «Только не забудь, в городе костей никто не ждет тебя с распростертыми объятиями». Я отправился в путь, чувствуя, что этот мир становится все страннее и опаснее. Но я знал, что должен найти старейшину, ведь только он мог дать мне ответы на вопросы, которые я искал. Передо мной, за гребнем скалы, раскинулся город, окруженный огромными каменными стенами, покрытыми будто бы живой плотью. Башни, словно гигантские щупальца, тянулись к небу, а вместо улиц змеились кровоточащие трещины. Монстры здесь не рыскали, они жили, торговали, спорили, смеялись. Двуногие твари с чешуйчатой кожей носили одежды, переливающиеся магией, а крылатые существа с клювами вальяжно парили над рынком, выкрикивая цены на кристаллы души. Все говорящие, мысль обожгла, как удар кинжала. Я активировал око и властью усилил слух. Я прижался к скале, маскируясь под тень. Речь чудищ была гортанной, но слова знакомыми. Древний диалект глубин, который был смутно похож на речь племени Верагора. Рынок монстров возник передо мной, как на ладони. Проанализировав ситуацию, я слегка изменил властью тело и плащ. Мне нужна была хорошая маскировка перед тем, как спикировать вниз. Через несколько минут я уже был за главными воротами и темными переулками двигался в сторону центра. «Первобытный кошмар», — прошептал я, пряча лицо под капюшоном. Моя маскировка дрожала, как студент перед экзаменом по алхимии. Когда я вышел к рынку, то увидел, как чудища торговали кристаллами душами. В углу, за столом из костей, сидел монстр-бухгалтер. Его тело было покрыто чешуйчатыми таблицами, а вместо глаз горели цифры, словно экран калькулятора. 3 души за 5 агатов, бормотал он, тыкая когтистыми пальцами в калькулятор, который пищал, как обиженный гремлин. Налог на магию, 2 кристалла, комиссия за обмен, 1 душа. Итого, вы мне должны 1,5 души и 2 зуба дракона. 1,5 души, возмутился покупатель, существо с головой совы и телом змеи. Это как вообще, 1,5 души мне в карман положить, инфляция, равнодушно ответил бухгалтер, не отрываясь от калькулятора. И не забудьте про НДС, налог на древние силы. Рядом, на импровизированной кухне, монстр с телом ящера и головой, усеянный множеством глаз, жарил на гриле что-то, напоминающее мясо, но с явным магическим оттенком. Пламя под жаровней было зеленым и шипело, как змея. «Кто заказал жареного демонского ската?» — крикнул он, переворачивая куски мяса длинным когтем. «Я!» — отозвалось крылатое существо с клювом, парящее над толпой. «Только без специй, а то в прошлый раз у меня перья выпали». «Без специй?» — повар скривился, его глаза закатились в разные стороны. «Да ты просто не ценитель!» Я прижался к стене, стараясь слиться с тенью. Моя маскировка, сделанная из переработанных властью клеток, держалась, но каждый шаг был как прогулка по минному полю. Монстры вокруг были заняты своими делами. Кто-то торговал кристаллами душами, кто-то спорил о ценах, а кто-то просто рычал на прохожих. «Эй, ты!» — крикнул один из монстров, похожий на гибрид осьминога и чайника. «Ты тут новый?» «Нет, я местный», — буркнул я, стараясь звучать уверенно. «Местный», — монстр прищурился. «А почему пахнешь как чужеземец?» «Это новый парфюм», — отмахнулся я. «Аромат Homo sapiens». Монстр фыркнул и пошел своей дорогой, а я вздохнул с облегчением. Истреблять город не входило в мои планы. Я двинулся дальше, к узкому переулку, где меньше глаз. Махнув рукой, я создал некое подобие пелены, окружил себя сигнальными и опасными ловушками, начертил несколько рун огня на выходе из темного закоулка. «Ну, теперь хоть немного спокойнее», — пробормотал я, закрывая глаза и погружаясь внутрь, в свой мир. Верагор сидел у костра, высеченного из памяти. Лицо драконида, в этот раз покрытое ритуальными шрамами, исказилось в усмешке. «Давненько тебя не было, Сириус Аридан. Есть успехи в наших происках?» Я вкратце обрисовал последние события. «Город говорящих чудовищ? Забавно. Сейчас таких и не встретишь. Значит, ты там, где надо. Они не просто говорят, они живут. Торгуют, спорят, строят планы. И старейшина среди них – ключ к дверям нашего возмездия». Верагор встал. Его плащ из теней взметнулся, открывая доспехи из кости дракона. «Тогда веди. Уверен, я смогу помочь тебе в переговорах. Я помню все хроники нашего народа». Я щелкнул пальцами, сверкнула вспышка. Мы материализовались в тени мрачного тупика. Верагор, облик которого теперь скрывала неизвестно откуда взявшаяся черная мантия, щелкнул языком. «Смердит прогрессом. Ну, тут не курорт», — пожал я плечами. Пробираясь через трущобы, мы избегали стражей, гибридов скорпиона и человека, сканирующих толпу магическими жалами. Воздух гудел от напряжения. Наконец, показалась скала, черный шпиль, пронзающий небо. Ее поверхность мерцала рунами всех стихий, сливаясь в символ бесконечности. «Он здесь», — прошептал Верагор, касаясь древка своего копья. «Чувствую родственное». Мы двинулись вглубь города, где улицы становились уже, а здания — выше. Монстры здесь выглядели более странными, их формы искажались, словно они были созданы из снов безумца. Один из них, с телом, напоминающим сплетение корней, и лицом, состоящим из множества глаз, сидел на ступенях здания, напоминающего храм. Он что-то бормотал себе под нос, а его глаза следили за каждым нашим движением. «Не смотри на него», — прошептал Верагор. «Кажется, он способен читать мысли». Мы прошли мимо, стараясь не привлекать внимания. Но монстр вдруг заговорил, его голос был как шелест листьев на ветру. «Чужаки, вы ищете старейшину?» Я остановился, чувствуя, как напряжение нарастает. Верагор сжал копье, готовый к атаке. «Мы не ищем неприятностей», — сказал я, стараясь звучать спокойно. Монстр засмеялся, его глаза загорелись зловещим светом. «Это хорошо. Старейшина знает о вашем присутствии, и он ждет». Мы обменялись взглядами с Верагором. Это была либо ловушка, либо шанс. «Веди», — сказал я. Монстр встал. Его тело извивалось, как змея, и двинулся вперед. Мы следовали за ним, готовые ко всему. На вершине, в храме из сплавленного света, восседал старейшина. Его тело постоянно менялось. Кожа перетекала от камня к лаве, волосы были ураганами, а глаза — двойными солнцами. Ждал, голос старейшины звучал как землетрясение. «Носитель власти, ты, наконец-таки, пришел. Пророчество выстелило твою тропу ко мне. Ты тот, кто уже сталкивался с вероломством первых. Ты тот, чья ярость пульсирует в унисон с моей». Верагор сдернул капюшон, обнажая шрамы руны, и упал на колени. «Великий старейшина, значит, ты и вправду выжил». Монстр поднял ладонь. Над ней возник голограммный свиток, договор, подписанный кровавыми печатями других старейшин. «Выжил. Но когда-то нас было много, нас почитали как светлых богов, а когда мы восстали, нас объявили демонами. Твой друг», — взгляд уперся в меня, — «единственный, кто может разорвать цепи будущих несчастий». Я шагнул вперед, чувствуя, как кристалл в груди резонирует с энергией старейшины. «Что ты предлагаешь?» «Знание. Ключ к пробуждению великой справедливости». Верагор судорожно вздохнул, вонзая копье в камень, а пламя в моих жилах ответило рывком. Кристалл и власть запели в унисон. «Но», — громыхнуло чудище, — «сперва мы просто поговорим». Старейшина щелкнул пальцами, и между нами возник стол из черного обсидиана. Чайник, вырезанный из изумруда, наполнил чаши жидкостью цвета космоса. «Садитесь», — его голос смягчился, став похожим на гул подземных ключей. «Даже бунтарям стоит иногда замедлить бег, чтобы вспомнить вкус корней». Верагор первым опустился на сиденье, Его драконьи зрачки сузились при виде чайника. Я последовал примеру, ощущая, как магия стола приковывает меня легкими цепями иллюзий. Старейшина наполнил чаши жидкостью цвета ночного неба, где плавали звездные блестки. «Пейте, это не яд», он усмехнулся, и в его глазах солнцах мелькнули черные пятна. «Хотя для большинства вашего рода один глоток стал бы агонией, но вы особенные». Чай обжег губы сладким холодом, а когда я проглотил его, в груди вспыхнула карта созвездий, воспоминаний, но не моих. Старейшина начал говорить, и стены храма растворились, погрузив нас в видение. Глава 13. Старейшина прикрыл глаза, и пространство вокруг нас изменилось. Видение унесло меня в глубины прошлого, в то время, когда мир еще принадлежал Совету Десяти. Тогда мы еще не знали, что стоит за границами нашего бытия. Начал он. Два мира, ваш и мир монстров, существовали в равновесии, под управлением Совета. Это было время свободы, когда магия текла чистыми потоками, и каждый народ жил согласно своей природе. Перед нами развернулись картины великих городов, парящих над землей. Башни, сделанные из чистой энергии, соединялись мостами из света. В небесах витали создания, сотканные из пламени, воды и камня, свободно пересекающие грань миров. Люди и монстры не воевали, они сосуществовали под единой властью. Но однажды небо раскололось. В воздухе возникла трещина. Из нее потекло нечто чужеродное, искривляющее само пространство. Мир содрогнулся, когда первый из них ступил на нашу землю. Я увидел фигуру, закутанную в плащ из звездного мрака. Она не имела формы, она постоянно менялась, будто пространство не могло удерживать ее. Там, где касались ее шаги, реальность изгибалась, становясь иной. Они пришли без войны, без предупреждения. Просто заявили, что отныне все принадлежит им. Видение дрогнуло, и я увидел, как Совет Десяти вышел им навстречу. Мы не приняли их власть. Мы не верили, что кто-то может прийти и забрать то, что строилось веками. Члены Совета подняли руки, и небо наполнилось магией. Заклинания, которые могли бы уничтожить целые континенты, готовы были сорваться с их губ, но ничего не произошло. Они лишили нас силы. Мир застыл. Совет Десяти осознал, что магия больше не подчиняется им. Первые владеют пространством. Они изменили само основание реальности, заставив мир подчиняться им. И тогда началось вторжение. Тысячи существ, подобных тому, кто первым ступил в этот мир, вышли из разломов. Они не сражались, а просто изменяли реальность под себя. Города исчезали, не разрушаясь, они переставали существовать. Люди и монстры пытались бежать, но не было спасения в мире, который больше им не принадлежал. Совет Десяти пал, один за другим. Каждый из нас был стерт из этого мира, словно нас никогда не существовало. Передо мной развернулась последняя картина. Один из членов Совета, тот, кого я теперь знал как старейшину, стоял на вершине башни, единственный, кто еще сопротивлялся. «Как ты выжил?» — с удивлением в голосе спросил я. Старейшина медленно поднял руку, и его пальцы, напоминающие сплав лавы и теней, коснулись груди. Там, где должно было биться сердце, пульсировал шестигранный шрам. Это было непросто. Его голос загремел, как обвал в глубинах бездны. «Они стерли моих братьев и сестер из реальности, но я стал тем, чего не могли понять». Парадоксом. Он сжал кулак, и шрам вспыхнул, высвободив вихрь воспоминаний. Перед нами возникла сцена его последнего боя. Старейшина, еще в облике прекрасного человека с серебряными волосами, стоял на руинах алтаря, окруженный фигурами первых. Когда они переписали законы, я понял, сопротивление в их реальности бессмысленно. Его глаза солнца сузились, вспоминая боль. Поэтому я переписал себя. Я вновь перевел фокус на палитру воспоминаний легендарного создания. Человек разорвал рубаху, обнажив грудь. Вместо плоти там зияла черная пустота, наполненная мерцающими осколками кристаллов. Они вращались, как частицы в колбе алхимика, образуя сложные узоры. Я совершил древний обряд расщепления. Я вырвал собственный кристалл души и раздробил его на тысячи частиц. Каждую спрятал в разных слоях реальности. Он провел пальцем по пустоте, и мнимые осколки запели хором голосов. Первые могли уничтожить тело, душу, память, но не то, чего больше нет. Я стал вирусом в их совершенной системе. Верагор замер, его драконий разум с трудом воспринимал эту логику. Я же почувствовал, как власть в моей груди всколыхнулась от уважения к старейшине. «Сильно», — прошептал я, — «дробление души, это безумие», — закончил монстр. Да, я провел тысячелетия, собирая себя по крупицам. Когда первые наконец покинули наш мир, решив, что я уничтожен, я собрался заново, уже не прекрасным человеком, не великим магом, чем-то другим. Он сомкнул ладони, и пустота в груди закрылась, шрам погас. Я стал воплощением их страха, тем, что нельзя контролировать. В воздухе повисла тишина, старейшина повернулся к другому видению, где мрачно алело багровое небо. Но эта сила имеет цену, осколки теряют связь. Через несколько десятилетий я снова рассыплюсь в ничто. Он обернулся, и в его взгляде горела давняя ярость. «Потому я и ждал тебя, Глеб Долгорукий. Я хочу увидеть зарю нового мира». Видение дрогнуло, и мы снова оказались в храме. Старейшина открыл глаза. «Теперь ты все знаешь». Я молчал, ощущая, как внутри меня закипает ярость. «Первые не просто разрушали. Они стерли прошлое. Только ты можешь их уничтожить», — сказал старейшина. И его голос теперь звучал иначе, не как проклятие времени, а как судьба. «Но для этого ты должен стать тем, кем не был никто со времен Совета Десяти». Я сжал ладонь, ощущая, как моя власть резонирует с древней магией этого места. «Ты говоришь о единении?» – спросил я, вспоминая древний титул. Верагор резко повернулся ко мне, его глаза сузились. «Это может сработать». Его когти на ногах зашкребали о камень пола. Хотя никто не достигал единения со времен эпохи Десяти, потому что первые не позволили узнать правду, старейшина провел рукой по воздуху, и перед нами вновь появилось видение, шесть сияющих кристаллов, парящих в пустоте. Истинная сила мира не принадлежит богам, она принадлежит тем, кто способен соединить ее воедино. Шесть кристаллов, огонь, вода, ветер, земля, жизнь и смерть, вспыхнули одновременно, и пространство вокруг нас содрогнулось. Единение – это не просто обладание всеми стихиями, это не набор сил, а их полное слияние в одно целое. Я почувствовал, как мое дыхание сбилось, эту солянку да к моей власти. Но ритуал подчинения можно провести только трижды. Любой, кто пытается взять больше трех чужих кристаллов, умирает. Да, если они были добыты убийством. Эти слова ударили по мне, как раскат грома. Что ты имеешь в виду? Старейшина прикрыл глаза, и его тело снова начало изменяться, его кожа переходила из камня в лаву, волосы свивались ураганами, а глаза сияли двойными солнцами. Секрет, утерянный с падением Совета Десяти. Он протянул вперед ладонь, и между его пальцев возник древний символ, сияющий золотыми линиями. Ты уже знаешь, что кристалл – это частичное воплощение души. Любой, кто теряет его, умирает. Я кивнул, не сводя глаз с символа. Но что, если кристалл передан добровольно? Верагор замер, его крылья чуть вздрогнули. Такого не может быть. Передавать кристалл, значит умирать. Никто не отдаст его добровольно. Тем более, что большинство современных монстров безумны. Никто, кроме того, кто верит, что ты, единственный путь к спасению. Голос старейшины стал тише, но его слова резонировали в каждом уголке этого храма. Единение возможно только в тот момент, когда кристаллу передан не силой, а доверием. Я осознал, что именно скрывали первые. Если кристаллу был отдан добровольно, то ритуал подчинения проходит для адепта без риска, без боли, без смерти. Вот почему за все эти века никто не достиг единения, прошептал Верагор, его руны на коже вспыхнули. Потому что никто больше не верил в него. Первые переписали реальность так, что маги забыли об этом пути, закончил старейшина. Они превратили ритуал подчинения в акт убийства, а не в союз. Они заставили нас бояться друг друга, чтобы никто не мог соединить стихии воедино. Я смотрел на него, а в груди пылало пламя. Гребаные первые сплели интригу, растянувшуюся на многие века. Она убила многих. Я взглянул на Верагора. Драконец стоял, сжимая копье, его взгляд метался между мной и старейшиной. Он был предан мне, но и понимать суть происходящего ему было несложно. Верагор, мой голос был спокоен, но в нем чувствовалась сила. Возвращайся в домен. Мне нужно знать, есть ли те, кто готов отдать свой кристалл добровольно. Верагор на мгновение замер, затем глубоко вдохнул, его грудь вздыбилась, а руны на теле вспыхнули теплым золотым светом. Ты действительно веришь, что они, он сглотнул, что кто-то готов отдать свою душу. Я улыбнулся уголками губ, но в моих глазах было горькое понимание. Уверен, такие есть. Я их бог, я спас их, теперь они могут спасти меня, спасти всех нас. Драконит не стал спорить, он поклонился. Я протянул руку и телепортировал его в свой домен. Я еще мгновение смотрел туда, где только что стоял Верагор, затем перевел взгляд на старейшину. Старейшина не показал удивления от исчезновения драконида, лишь довольно улыбнулся. В его глазах солнцах полыхнул отблеск знания, что он хранил веками. «Значит, ты действительно решил вступить на этот путь?» Я только кивнул. «Первая жертва – это не просто отказ от чего-то. Это не ритуал убийства, не насильственное подчинение чужого кристалла. Это испытание, проверяющее твою сущность. Без этого пути не достичь единения. Ты должен принять чужую душу не как награбленное сокровище, а как дар. Дар, отданный по доброй воле. Ты говоришь, что кто-то должен умереть ради меня». Старейшина усмехнулся, как кошмар в ночи. «Нет, я говорю, что кто-то должен доверить тебе свою жизнь, а ты должен быть готов принять эту ношу, и всю оставшуюся жизнь нести за этот выбор ответственность. Вопрос в ракурсе. Если ты передумаешь, погибнет гораздо больше людей. Я и так это понимал. Тут не было выбора. Любой монарх должен уметь жертвовать меньшим ради большего блага». С этими мыслями я нырнул в короткий транс, погружаясь в домен власти. Легкого приказа хватило, чтобы перенести драконида обратно, в реальный мир. Пространство рядом со входом содрогнулось, и в следующее мгновение порыв ветра и вихрь песка ворвались в зал, когда массивные двери с грохотом распахнулись. Вождь племени первых людей выглядел так, будто прошел через бурю. Его длинный плащ волочился по полу, руны на коже пульсировали слабым светом. И, я поднял взгляд, встречаясь с его горящими глазами. «Лучше бы я задержался», — прохрипел Верагор, выпрямляясь. «Потому что новости у меня положительные. Ненавижу быть вождем». Он сделал шаг вперед, его когти скребнули по камню. «Ты был прав, есть добровольцы». Старейшина, до этого спокойно наблюдавший за происходящим, чуть склонил голову. «Даже так?» — тихо спросил он. Верагор кивнул. Его лицо оставалось напряженным. «Да, я почувствовал, как внутри что-то дрогнуло». «Кто?» — Верагор глубоко вдохнул. «Трое. Трое. Я ожидал одного, максимум двух добровольцев. Нашлись те, кто свято верит в твое предназначение. Они сами изъявили желание». Верагор шагнул ближе, и в его голосе послышалась странная смесь уважения и тревоги. «Ты для них больше, чем Бог. Символ. Надежда». Эти слова повисли в воздухе. «Они хотят, чтобы ты взял их силу. Они верят, что это путь, который должен был случиться еще тысячи лет назад. Они...» Он замолчал, но я уже все понял. «Они готовы умереть ради меня». «Кто они?» — спросил я, уже зная, что этот вопрос лишь формальность. «Разве это теперь важно?» «Они, лучшие из народа первых людей». Я закрыл глаза на мгновение. «Три жизни, три кристалла, три судьбы, которые отдадут мне свою сущность. Они готовы прямо сейчас?» Верагор сжал кулаки, но кивнул. «Они ждут твоего ответа». Я посмотрел на старейшину. «Что скажешь?» Старейшина грустно улыбнулся. «Впервые за все время нашего разговора. Я скажу, что скоро ты поймешь, что значит принимать чужую веру кровью». Я медленно вдохнул и выдохнул. Это был не просто шаг. Это был прыжок в неизвестность. «Ну что, малышка, погнали». Ребелу зевнул, разминая крылья, пока Лиза забиралась в свою ржавую ласточку. «Только предупреждаю, если начну мурлыкать, это не я, это ветер в перьях». Дорога до Валье оказалась скучноватой, если не считать парочку кристаллических тварей, вылезших из песков. Одна напоминала кактус с клыками, другая – скалу, которая внезапно решила, что хочет поживиться девушкой. «Серьезно?» – Ребелу прищурился, когда каменюка бросилась на нее. «Ты хотя бы зубы почистила, а то пахнешь, как гоблин после чесночного фестиваля». Махнул лапой, и монстр рассыпался в пыль. Лиза ахнула, но лев лишь фыркнул. «Не благодари, это я еще напал силы». К Валье подъехали на закате. Город охотников торчал у скалы, как гриб после дождя. Ворота открылись, и тут же из тени выскочили три здоровяка с артефактными винтовками. Лидер, парень с шрамом через глаз, нацелился на Ребелла. «Чудовище! Как смеешь!» «Ой!» – перебил его лев, укладываясь на землю и подставляя брюхо солнцу. «Я не чудовище, я ручной котик, с крылышками и когтями. Ну, почти ручной». Охотники замерли. Лиза выскочила из машины, размахивая руками. «Он не опасен, это мой питомец». «Питомец?» — шрам фыркнул. «У него клыки с мой меч, и почему он разговаривает? А вы попробуйте гладить». Ребел лениво перевернулся, демонстрируя гриву. «Может, тогда я вас и не покусаю». Один из охотников, юнец с веснушками, осторожно протянул руку. Лев мурлыкнул так, что у паренька задрожали колени. «Видите?» — Лиза засмеялась. он же милашка. Милашка, пробормотал Шрам, глядя, как крылатый монстр слизывает пыль с лапы. Ну ладно, но если он съест хоть одну овцу, овцы, Рибелу фыркнул. Я антилоп предпочитаю, жареных, и монстров, сырых. К вечеру весь замок охотников знал, у них теперь есть новый страшный друг. Льва угощали мясом, которое, на его взгляд, было жестковато, но он притворился, что в восторге, а то обидится же их повар, тот бородач с топором. Ну как, котик, еще кусочек. Лиза чесала Рибелла за ухом, отчего он невольно подрагивал хвостом. Не котик, ворчал он, но мурлыканье выдавало его начисто. Я Рибеллу, повелитель. Да-да, повелитель диванов. Она сунула ему еще кусок оленины. Вот, жуй. Охотники смеялись, глядя, как он, царь зверей, позволяет девчонке вычесывать из гривы песок. Один даже рискнул спросить, а можно потрогать, только быстро, буркнул лев, и через минуту вокруг столпились бородачи, осторожно тыкавшие в его бока пальцами. Смотрите, он как большой кот, восторгался юнец. Кот, Рибеллу приподнял голову, сверкнув клыками, не оскорбляй меня, а то сожру. Но они уже не слушали, кто-то принес ему овечье одеяло, чтобы мягче было, а Шрам даже попытался нацепить на его шею ошейник с шипами. «Попробуй только», – зарычал лев, и ошейник мгновенно исчез. Так прошла неделя. Лиза гладила крылатое чудовище каждое утро. Охотники подкидывали мясо, а оно, черт возьми, оно начинало привыкать. Даже крылья стали лениво расправляться только для того, чтобы сдуть мух с его трона у камина. «Эй, Рибеллу!» – Лиза тыкала льва в бок. «Ты же должен вернуться к хозяину». «Да, хозяин», — он зевнул, потягиваясь, — «он сам справится, а я тут присматриваю за вами, вдруг опять всякие полезут». Она засмеялась, но лев уже дремал, греясь у очага. Пусть думают, что он задержался из-за долга. На самом деле кто откажется от жизни, где тебя холят, кормят и называют пушистиком. «Завтра вернусь», — пробормотал он себе под нос, зарываясь носом в одеяло. «Или послезавтра, или через год, а где-то далеко». В иномирье его хозяин, наверняка, матерился, чувствуя, что Рибеллу застрял в роли ручного льва, но ему полезно подождать, надо же иногда и царям зверей отдыхать, особенно если в замке есть девчонка с колокольчиками в волосах и тоннами терпения. В бездонном мраке, где не существовало ни времени, ни границ, парил город первых, сияющий, словно ослепительный свет, которого невозможно коснуться, и утопающий в тенях, что ускользали от всякого постижения. Его улицы были вымощены узорами, сотканными из самой реальности, а в небесах вздымались арки из чистой энергии, простираясь в бесконечность. Здесь, в этом месте, что не подчинялось законам смертных, собрались те, кто правил мирозданием. В самом сердце города, на парящих тронах, восседали старейшины первых. Их сущность не знала постоянства. Одни напоминали звездные вихри, другие – смутные человеческие силуэты, в чьих глазах пульсировала бесконечная пустота. Их голоса звучали, как эхо сотен тысяч миров, а присутствие было подобно самой ткани бытия. Гриимдар прибыл последним. Его шаги разносились по платформе, сотканной из самой сути пространства, с каждым движением отбрасывая рябь, которая разносилась по залу. Первые не сразу обратили на него внимание, их собрание уже началось. Мир теней истощен. Голос одного из первых был подобен грому, перекатывавшемуся над бездонной бездной. Они больше не могут платить дань, их сущность разрушена, ожидаемо. Второй, чье тело напоминало вечно горящий факел, плавно склонил голову. Эти миры, лишь сосуды, они служат нам, пока способны питать реальность. Когда они иссякают, они исчезают. А наш мир, голос третьего первого звучал, как шепот вселенной, а его облик дрожал, переливаясь темным свечением. Баланс рушится. Мы требуем все больше энергии. Именно поэтому мы собираем больше. Огласите отчеты. Зал содрогнулся, когда из пустоты поднялись четыре фигуры, посланники четырех великих миров, несущих первым свою дань. Первый мир. Мир океана. 600 арканов энергии. Истощение. 30%. Дань будет собрана снова через 100 циклов. Второй мир. Мир песков. 820 арканов. Истощение. 45%. Начались волнения, но подавлены. Третий мир. Мир металла. 500 арканов. Истощение. 62%. Источник почти исчерпан. Четвертый мир. Тишина. Мир земли и монстров. Голос посланника дрогнул. Собрано 1400 арканов, Но, Верховный Первый наклонился вперед, в его голосе зазвучала угроза. Один из смертных продолжает нарушать порядок. Все взгляды устремились на Гриимдара. Он шагнул вперед, склонив голову перед высшими. Имя? Глеб Долгорукий. Тот самый? Да, он вмешивается в наш порядок, но его сила еще недостаточна, чтобы представлять угрозу. Верховный Первый внимательно посмотрел на Гриимдара, и воздух между ними дрогнул, словно вселенная затаила дыхание. Ты в этом уверен? Да, Гриимдар не колебался, он всего лишь смертный, наделенный странной волей, но его пределы уже обозначены, он не сможет выйти за рамки нашего контроля, тогда мир Земли должен заплатить больше. Пространство содрогнулось, стены дрогнули, и древний свет в небесах вспыхнул, предвещая грядущую кару. Этот мир заплатит свою дань, так же, как платили все до него, или он будет стерт. Гриимдар склонился ниже, принимая волю первых. Ему не было дела до судьбы смертных, но он не знал, что один из них уже сделал первый шаг, способный разрушить этот порядок. Глава 14. Разговор со старейшиной, последним из Совета 10, был окончен, и знание, что мне открылось, было неожиданным. Но даже теперь, когда решение принято, внутри меня продолжал тлеть слабый огонь сомнений. Старейшина внимательно смотрел на меня, его глаза солнца мерцали в полумраке. «Истина тяжела», — произнес он наконец. «Ты идешь опасным, но правильным путем. Ты готов?» Я встретил его взгляд. «Да». Мои слова прозвучали твердо. Здесь больше не было места колебаниям. Старейшина слегка кивнул, словно подтверждая, что услышал то, что хотел. Затем его взгляд скользнул к Верагору, который молча стоял в стороне. «Твои предки с достоинством проявили свою волю. Я рад, что ни один отверг служение лжебогам. И спасибо за то, что потомки сохранили свое наследие, дав возможность пророчеству свершиться». Верагор шагнул вперед и низко склонил голову. «Мне лестно слышать эти слова, мудрейший. Позволь узнать твое имя, чтоб донести его до остальных». Старейшина тепло улыбнулся, не спеша с ответом. «Имя. Как же давно я его не слышал». Задумавшись, он на некоторое время замолчал, а после произнес. «Каэль Тенебрис, так меня когда-то звали, а теперь идите». На последних словах он закрыл глаза, всем своим видом показывая, что аудиенция окончена. «Вот только мне придется еще некоторое время воспользоваться его гостеприимством». Я поднял ладонь, активируя портал в домен. Верагор исчез в нем, а я сел в позу лотоса и призрачным фантомом устремился следом. Привычно оказавшись на вершине своей статуи, я окинул взором собравшихся внизу людей. Я знал, что на большой поляне местные, не без помощи Верагора, выстроили ритуальный зал. И именно там меня ждали. Переместившись внутрь, я оказался в круге из светящихся рун, что плавно мерцали в такт дыханию. Передо мной стояло твое, те, кто добровольно пришли сюда, чтобы отдать мне свою жизнь, те, кого я даже не знал. Единственное, что я отчетливо знал, это силу их кристаллов, вода, жизнь, смерть, силы, что были мне необходимы для достижения единения. Драконит точно знал, чего мне не хватает. Чем дольше я смотрел на них, тем больше понимал, что они не дрогнут. Они пришли сюда по собственной воле, не из страха или принуждения. Шагнув ближе, я аккуратно коснулся властью их разумов.